А ты единственный, с кем я могу говорить. Пожалуй, я пока не пойду к юристу. Не знаю, что делать с Роджером. О, зачем я от него ушла? Мне нужен Роджер. Мне нужен Роджер. Роджер пожалел бы меня, если бы сейчас увидел. Вот тебе, старый друг, сказал я и кинул бронзовую статуэтку к ней на колени. Она инстинктивно сжала ноги, и статуэтка упала на пол. «Ну вот, разбилась», — сказала Присцилла. «Да, Фрэнсис сломал ее, когда пробовал починить. Она мне уже не нужна». Я подобрал статуэтку. Одна из передних ног буйвола отломилась почти вся, и по краю слома шла зазубрина. Я положил статуэтку на бок в лакированный китайский шкафчик. Ну вот, совсем сломалась. Как грустно, как грустно. Присцилла, перестань. О, Господи, мне так нужен Роджер. Роджер был мой. Мы принадлежали друг другу. Он был мой, а я его. Не говори глупостей. Роджер отрезанный ломоть. Пойди, пойди к Роджеру и скажи ему, что я прошу у него прощения. Ни за что. Мне нужен Роджер. «Милый Роджер, как он мне нужен!» Я попытался поцеловать ее. Во всяком случае, приблизил лицо к темной грязной полоске седых волос. Но она дернулась и сильно ударила меня головой по челюсти. «До свидания, Присцилла, я позвоню!» «Ой, не уходи! Не оставляй меня, не надо!» Я остановился в дверях. Она подняла голову и смотрела на меня. Крупные слезы медленно катились из глаз. Красные мокрые губы приоткрылись. Я отвернулся. Из кухни появился Фрэнсис с чайным подносом в руках. Я махнул ему рукой, выбежал из дома и помчался по двору. В конце двора я задержался и осторожно выглянул на улицу. Арнольд и Кристиан как раз вылезали из такси в нескольких шагах от меня. Арнольд расплачивался. Кристиан увидела меня. Она сразу же повернулась ко мне спиной и заслонила меня от Арнольда. Я сунулся назад. Там, где двор выходит на улицу, есть скрытый узенький проход. Туда-то я и спрятался. И в ту же секунду увидел, как мимо прошел Арнольд с мрачным лицом, выражавшим озабоченность и решимость. Кристиан шла за ним медленнее, озираясь по сторонам. Она снова меня увидела и сделала странный жест, жест томного восторга, шуточно-чувственной почести. Подняла руки ладонями вверх, а затем, как балерина, волнообразно опустила. Она не остановилась. Арнольд вошел в квартиру. Кристиан все стояла снаружи, оглядываясь. Я опустил чемодан, приложил кулаки ко лбу, потом протянул к ней руки. Она махнула мне. Хрупкое, порхающее мановение, словно уплывала в лодке. Затем она пошла за Арнольдом в дом. Я выбежал на Шарлотт-стрит, сел в оставленное ими такси и доехал до Джулии. Часть третья. Она так радовалась покупкам. Она распоряжалась, смело выбирала еду, всякие вещи для уборки и стирки, кухонную посуду. Купила даже хорошенький голубой совок для мусора и щетку, разрисованную цветочками, и еще фартук, и шляпу от солнца. Мы загрузили взятую на прокат машину. Пророческое чутье заставило меня сохранить шоферские права. Но теперь с отвычки я вел машину очень осторожно. Было 5 часов все того же дня, и мы были далеко от Лондона. Мы были в деревне. Машину поставили около деревенской лавки. Между плиток мостовой росла трава, и заходящее солнце дарило каждой травинке отдельную бурую тень. Нам предстоял долгий путь. У меня голова кружилась от счастья.